Молитва об умении мужа достойно переносить жизненные испытания. Господи, я вновь прихожу к Тебе. Я так нуждаюсь в Твоей помощи. Только Ты один знаешь всю глубину страдания моего мужа. Я вижу лишь их внешнее проявление. Ты же видишь всю тяжесть бремени, которую он несет на своих плечах. Я знаю, Ты испытываешь нас. Я не хочу препятствовать исполнению Твоей воли. Я только хочу, чтобы мой муж вышел из этой борьбы победителем. Господи, Ты наше прибежище и сила. Ты наша помощь в бедах. Ты позволил нам приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Я прихожу к Твоему престолу с просьбой излить обильное благословение на моего мужа. Укрепи его душу для борьбы, дай ему терпение. Пусть он всегда уповает на Тебя. Помоги ему, несмотря ни на что, быть твердым и мужественным. Помогай ему во всякое время утешаться надеждою, в скорби быть терпеливым и молиться постоянно. Помоги ему пройти свой жизненный путь и не отчаяться, ибо Ты сказал, 7 раз упадет праведник и встанет. Пусть он всегда помнит, что Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Я молюсь о том, чтобы он уповал только на Тебя и верил, что Ты будешь его защитой, доколе не пройдут беды, чтобы он умел ждать Твоих ответов, потому что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Я молюсь о том, чтобы он находил силы в Тебе, чтобы Ты слышал его обращение к Тебе и спасал его от всех невзгод.